Глава 15. Без исповеди отпущения грехов не дают. Я позвонил в Страсбург, но Георга не застал, да и навряд ли за такой короткий срок у него могли появиться важные сообщения. Так что пришлось обходиться информацией, полученной от Шулера. Но юрист из Страсбурга, имя или фамилия которого начинаются то ли на А, то ли на Л, то ли на П, оставил равнодушными и Велькера, и Самарина. Когда я отчитывался перед ними о проделанной работе, Самарин смотрел на меня с откровенно скучающим видом, а Велькер, казалось, отчаянно старался сохранять на лице терпеливое выражение. Я закончил. Я вышел на страсбургский след и могу заниматься им дальше, но могу этого и не делать. Вы утратили интерес к негласному компаньону? Велькер заверил меня, что его интерес к поискам негласного компаньона остается неизменным. Разрешите мне выписать вам еще один чек. Страсбург обойдется недешево. Он вынул из внутреннего кармана чековую книжку и ручку и начал писать. Господин Зельп, похоже, что Шулер имел доступ к банку и взял оттуда деньги. Самарин наклонился вперед и вперил в меня пронизывающий взгляд. Он отдал деньги вам на хранение и... Он принес мне кейс, и я его храню. Не знаю, кому именно нужно его отдать, наследникам или полиции. Не знаю даже, кто его наследники и как погиб Шулер. Была автомобильная катастрофа. Кто-то его до смерти напугал. Самарин покачал головой. Он делал это медленно, неуклюже, и вместе с головой раскачивалось туда-сюда и его туловище. «Господин Зельп», — сказал он сквозь зубы, — «взять то, что тебе не принадлежит, это до добра не доводит». «Да что вы, что вы!» — вклинился Велькер, тревожно переводя взгляд с Грегора на меня и протягивая мне чек. «Вы должны нас понять. Когда-то, много лет назад, господин Шулер был нашим учителем, хорошим учителем, и мы этого никогда не забудем. Его смерть стала для нас тяжелым ударом, а тут еще и подозрения насчет денег. Хотя я никогда не поверю, Самарин взорвался. Ты думаешь, что... Что говоришь?» На миг лицо Велькера приняло торжествующее выражение. Самарин так разозлился, что, вставая, чуть не опрокинул кресло, но тут же взял себя в руки. С угрозой в голосе он протянул: «Господин Зельп, вы еще обо мне услышите». Я шел вдоль Шлосс-парка к дому Шулера. Я так и не понял, почему Велькер посмотрел на нас торжествующе, и почему пропажа денег беспокоила его гораздо меньше, чем Самарина. Что бы ни произошло с потрепанными 50 и 100 марковыми купюрами, взял их Шулер или нет, по логике вещей, босса это должно волновать гораздо больше, чем его помощника, даже если обязанности этого надменного и вспыльчивого помощника относятся к практической сфере. Или же они играли со мной в доброго и злого полицейского? Но тогда Самарин мог ведь показать себя во всей красе. А он хоть и с трудом, но сдержался. Я обернулся. Меня никто не преследовал, ни мой якобы сын, ни Мерседес синего цвета. Дверь мне открыла племянница Шулера. Глаза у нее были заплаканы, и она снова разрыдалась, как только начала говорить. От него ужас как воняло. Он все время брезжал и цеплялся к мелочам. Но он был такой хороший человек, такой хороший. Все об этом знали. Ученики его любили, навещали, он им помогал, чем только мог. Она сама у него училась, и ее муж у него учился. Они и познакомились, нечаянно встретившись в доме у Шулера. Мы сидели в кухне, которую она хоть немного привела в порядок и помыла. Она только что заварила чай и предложила мне чашку. Сахара в доме нет. Хоть этого я добилась. А вот насчет алкоголя его невозможно было уговорить. При этом воспоминание она снова залилась слезами. Долго бы он все равно не протянул. Но от этого же не легче, понимаете? От этого не легче. Что говорит полиция? Полиция? Я рассказал ей, что ее дядюшка попал в аварию прямо у моей двери. Я сразу поехал в Шветцинген, чтобы рассказать вам, но полиция меня опередила. Да, из Мангейма тут же сообщили в местную полицию, и они заехали сюда. Совершенно случайно я оказалась в доме. Я прихожу не каждый день. Он хочет... То есть он хотел... Она снова заплакала. А полицейские еще что-нибудь сказали? Или о чем-нибудь спрашивали? Нет. Перед самой аварией ваш дядюшка побывал у меня, очень расстроенный, как будто он только что испытал шок. Казалось, его что-то очень сильно напугало. Как же вы позволили ему сесть за руль? В ее покрасневших от слез глазах легко читался упрек. Все произошло чересчур быстро. Ваш дядя... Он едва появился и сразу же уехал. Вы как-то могли ведь его удержать? Я хочу сказать, вам надо было... Она вытащила из кармана платок и высморкалась. Извините, я знаю. Его было не переупрямить, если он вобьет себе что-то в голову. Я тоже хороша, набросилась на вас с упреками. Я не хотела. Теперь она смотрела печально. Но я и сам ругал себя, на чем свет стоит. Вот именно. Почему я его не остановил? Почему даже не попытался? На этот раз замедленными оказались не только мои эмоции. Я так и не придумал, что сказать. Смотрел на ее сгорбленную спину, на ее покорно сложенные руки, в которых она зажала скомканный платочек, на доброе доверчивое лицо. Она не спросила, кто я. Приняла просто как дядюшкиного друга, с которым можно разделить горе и радость. Мне казалось, что я подвел не только Шулера, но и ее тоже. На ее лице я искал отпущение своих грехов, но не нашел. Без исповеди отпущения грехов не дают.